Вашингтон, округ Колумбия, здание Министерства юстиции США, 8 апреля 2023 года. В Вашингтоне тем временем разворачивалась своя невидимая драма. Неожиданное убийство губернатора Лабонта, обстоятельства этого убийства, выяснилось, что стрелял афганец, причем обстоятельства, при которых он попал в страну, вызывали серьезные вопросы. Новые доказательства, которые директор Печаи уже получил или вот-вот намеревался получить, вскрывавшие наличие в Луизиане тоталитарной религиозной секты, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Все это до предела затрудняло планирование дальнейших мер. Директор Печаи позвонил министру юстиции США и министру безопасности Родины, которого он должен был поставить в курс в первые же минуты получения информации, которая могла быть классифицирована как внутренний терроризм. Поскольку дело пока имело признаки уголовного, хотя и особо тяжкого преступления, договорились собраться в здании Министерства юстиции. Минюст сидит в Вашингтоне по 950 Пенсильвания-авеню, в здании, известном как Main Justice. Примечание. Главное правосудие. Дословный перевод названия этого учреждения – Министерство правосудия, и он намного лучше отражает смысл, чем безликая юстиция. Официально это здание называется Robert F. Kennedy Building в честь злодейски убитого Роберта F. Kennedy, отца 11 детей и 64-го генерального аттерне США. Знающие люди ставят это министерство по значению и влиянию в один ряд с Конгрессом США и выше Госдепартамента. Ведь Госдеп занимается внешней политикой, в то время как Минюст курирует всю внутреннюю политику. Случайных людей здесь нет и быть не может. Ни один президент не рискнет назначить в Минюст своего друга или кого-то из политиканов. Это министерство возглавляют только профессиональные юристы, из этого здания невидимо управляющие страной. Чтобы понимать истинную роль этого министерства, надо знать особенности законодательного процесса в США. Издание законов с самого основания страны распределено между федеральным центром и штатами. У каждого есть пределы своих полномочий. Причем штаты в пределах своих полномочий могут издавать законы, которые на территории штата изменяют или отменяют законы федеральные. На Аляске многие вопросы решаются не так, как в Калифорнии. Но юристы нужны всегда и везде. И они могут вмешиваться как в деятельность федеральных министерств и ведомств, так и на уровне штатов. А координирует все это Минюст. Кроме того, Минюст представляет интересы правительства в судах, а в американской системе судебная власть стоит выше и исполнительной власти, и законодательной. Каждый судья в какой-то мере законодатель, и если в судебном процессе он обнаружил отсутствие применимой нормы права, он должен выработать ее при принятии решения, и она станет обязательной для всей остальной страны. Например, правила Миранда, то, что зачитывают при аресте. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Это не из закона, оно было сформулировано в деле «Соединенные Штаты против Миранды», и теперь это норма для всей страны, всех ее полицейских управлений. Соединенные Штаты не имеют уголовно-процессуального кодекса совсем, как не имеют закона о полиции. Все права и обязанности участников процесса, права и обязанности полиции сформулированы как раз в ходе различных процессов судами. Более того, все дискриминационные нормы печально известных законов Джима Кроу были последовательно отменены в 70-е, и не изданием новых законов, а усилиями прогрессивных юристов в ходе серии судебных процессов. Примечание. Законы Джима Кроу. Законы о сегрегации, принятые законодательными органами Южных штатов США в начале 20 века. Они действительно были отменены не принятием новых законов, а серией решений судов. Причем обычным делом в таких процессах было обращение в суд федерального правительства в интересах отдельных чернокожих граждан против правительства штата. И всю эту работу координировало именно Министерство юстиции и люди, его возглавляющие. Именно Минюст при необходимости от имени федерального центра ведет борьбу в судах с правительствами различных штатов по интересующим центр вопросам. Кроме того, структурным подразделением Минюста является самая мощная правоохранительная структура страны – ФБР. Примечание. По нашим меркам, Минюст США – это гибрид МВД и Генеральной прокуратуры в одном ведомстве. Минюст предоставляет юридическую экспертизу всем федеральным ведомствам, а также направляет советника для работы в Белом доме. В настоящее время Минюст возглавляла Барбара Тиррелл, жесткий кадровый юрист, начинавшая еще в 80-е и внесшая немалый вклад в разгром Ку-клукс-клана. Юг страны вызывал у нее особые чувства. Как-то раз ее жестоко избили расисты в Монтгомери, и она этого забывать не спешила. Она вообще никогда ничего не забывала. Когда директор и заместитель директора Крейн вошли в зал для совещаний, все были уже на месте. Министр юстиции США, министр безопасности Родины. От Белого дома должен был быть советник по национальной безопасности, но его не было в городе, и вместо него подъехал начальник штаба Белого дома. Помощник секретаря Совета национальной безопасности, тоже прикомандированного к Белому дому. Ему предстояло докладывать о ситуации президенту США. Были и два человека из Министерства обороны. «Итак, Ларри», — доброжелательно произнесла миссис Тирл, — «есть новости?» «Да, мэм». Печаев встал со своего места. «Немного истории. С 2012 года ФБР на постоянной основе ведет отслеживание сетевой активности отдельных лиц и групп ненависти, под которыми понимаются те, кто проповедует превосходство одних групп населения над другими по каким-либо признакам и призывает к агрессивным действиям, выходящим за рамки закона. Согласно отчету отдела поведенческого анализа, эта мера способна выявить на ранней стадии и установить наблюдение за лицами, уже радикализовавшимися или способными к радикализации и готовых при определенных обстоятельствах пойти на массовое насилие. Проще говоря, взять оружие и устроить бойню. Кроме того, наличие таких групп является питательной средой для организованной преступности. В числе прочего, ФБР установило присутствие и взяло под наблюдение группу, именуемую себя «Церковь Возмездия Господнего», образовавшуюся в Луизиане. «Каковы были основания?» – спросил юридический советник. «Сэр, данная церковь в своих проповедях призывала к ужесточению наказаний за уголовные преступления, также за криминализацию некоторых действий, которые не признаются преступными, и установление библейских наказаний. Например, избиение кнутом, сэр». Юридический советник скривился. «А что касается криминализации, они, например, выступали за криминализацию измены в браке. Теперь покоробила Тирл». «Господи, откуда они вывалились?» – недовольно произнесла она. «Из прошлого века?» «Да тут каждого второго придется выпороть», – проговорил помощник секретаря Совета национальной безопасности, женатый в третий раз на своей аспирантке, которой не было и 30 лет. «Садо-мазо», – подмигнул министр безопасности Родины. «Они предпочитают садо-мазо?» «Хватит, генерал», – по-прежнему недовольным тоном сказала Тирл. «Здесь не казарма для ваших шуточек. Продолжайте, Ларри». «Продолжительное наблюдение за действиями групп лиц, представляющих эту церковь, дало нам основание сделать вывод, что количество членов этой церкви растет, а их радикализация последовательно усиливается. Учитывая то, что к церкви принадлежали федеральные служащие и служащие штата, отслеженные нами покупки в большом количестве оружия, боеприпасов, также попытки приобрести химические вещества, пригодные для изготовления самодельных бомб, нами было принято решение послать на место агента под прикрытием. Агент под прикрытием подтвердил, что Церковь Возмездия Господнего представляет собой иерархическую структуру жесткой подчиненности, возглавляемую харизматическим лидером, известным своим последователям как отец. В то же время не получила подтверждения информация, что отец – это бывший прокурор округа, а ныне губернатор штата Луизиана Лабонт, против которого Министерство юстиции и ФБР ведут совместное расследование. Тем не менее, собранная нашим человеком информация по деятельности церкви подтвердила причастность церкви к тяжким и особо тяжким преступлениям и была достаточной на получение федерального ордера на обыск во всех помещениях церкви. «Вы получили ордер на обыск?» «Да, мэм», — Тирл задумалась. «Ладно, с этим потом. Ордер есть ордер. У кого-то есть что добавить?» Поднял руку представитель Пентагона. «Да, мэм. Мы считаем, что под псевдонимом «Отец» может скрываться Николас Лернер, иракский ветеран». «Кто он?» – спросила Тирл. «Там все не так просто, мэм. То, что просто, не стоит тех денег, которые нам платят. Итак, он бывший военный, побывавший в Ираке». «Не совсем, мэм. Лернер – выходец из Луизианы, из религиозной семьи. Его отец был прокурором штата два срока. В 2004 году его отправили в Ирак с целью помочь местному правительству в разработке нового законодательства на смену саддамовскому. Но очень быстро выяснилось, что закон там никто не соблюдает, и он был прикомандирован к юридической группе при временной коалиционной администрации, а затем к специальной группе ТФ-121, целью которой был поиск лидеров террористических групп, и уничтожение террористической инфраструктуры, угрожающей интересам США. Группа была межведомственной. В нее входили представители не менее чем 20 ведомств, в том числе и Минюста. Как юридический советник, он должен был присутствовать в штабе сил специальных операций, а при необходимости и на месте с группами. У него было право вето в отношении любых действий военных и гражданских лиц, если они не соответствуют международному закону, либо ЕКВЮ. Примечание. Единый кодекс военной юстиции. И что? Он применял это право вето? Боюсь, что нет, мэм. В 2006 году стало известно о массовом применении в Ираке пыток при дознании. Началось все с Абу Грейб, но быстро выяснилось, что это верхушка айсберга. Лернера отозвали из Багдада и потребовали объяснений, так как именно он должен был контролировать законность происходящего и немедленно сообщить о подобном по всей цепочке подчиненности. Обнаружилось, что за время пребывания в Багдаде взгляды советника Лернера претерпели, цитируя служебную записку его начальника, пугающую трансформацию. Лернер уже в Вашингтоне написал докладную записку на имя министра юстиции, но послал ее также и в Пентагон. В ней он предлагал такие вещи, как усиленную религиозную индоктринацию специальных сил США, придание войне характера религиозной, разрушение в Ираке мечетей и устранение религиозных лидеров, вне зависимости от причастности их к террористическим действиям. Стало ясно, что Лернер не только не останавливал противозаконные действия, но и, возможно, подстрекал к их совершению. Он радикализовался и представлял собой серьезную опасность. В связи с тем, что его взгляды были несовместимы с продолжением государственной службы, было решено уволить его без предоставления характеристики. Но обвинения ему не предъявлялись. Нет, мэм. Джек. Мэм, конкретных обвинений против него не было. Для установления виновности его в конкретных действиях и предъявления обвинений необходимо было отправить группу в Ирак, что подвергало опасности жизни гражданских, американцев. Кроме того, огласка. «Ясно. Дальше можете не продолжать. Психологическая оценка мистера Лернера производилась?» «Нет, мэм, ведь его увольняли. Не было смысла». «То есть мы выпустили на свет Божий религиозного экстремиста и психопата?» «Мэм, Лернер не был военным». «Джек, будь любезен, заткнись. Не надо быть военным, чтобы купить винтовку и ворваться в торговый центр, верно? Мы можем его сейчас арестовать?» Директор ФБР покачал головой. «Мэм, для этого нужны две вещи. Мы должны знать, где он, и мы должны иметь доказательства причастности этого человека к преступлениям. Сейчас у нас нет ни того, ни другого. Если он встанет перед этим зданием с табличкой со своим именем в руке, мы и то не сможем ничего сделать». Оставшись наедине со своими подчиненными из ФБР, миссис Тиррелл дала волю своему гневу. «Какого черта, Джек?» – зло выкрикнула она. «Я словно в дерьме извозилась. Ты знал о том, что этот ваш отец – бывший сотрудник Минюста? Какого черта я узнаю о проделках моих людей последней?» «Мэм, в любом случае, этот человек давно уволен». «Это никого не будет интересовать», – министр покопалась в своем телефоне. «Вот, полюбуйтесь». На нем была фотография бородатого человека, молодого, в какой-то форме. «Новоорлеанский стрелок?» «Он самый, как в том расстреле гей-бара во Флориде. Этот тип несколько лет назад прибыл из Афганистана. И журналюги уже раскопали, что менее чем через год у него была уже грин-карта. От этого пахнет дерьмом на милю». Тиррелл немного успокоилась. «Федеральная группа отправлена на усиление местного отделения ФБР. Все на взводе. Нам сейчас еще второго скандала не хватало с харизматиками. Мэм, у нас есть ордер, и этот процесс не остановить». «Это почему, Джек?» – прищурилась Тиррелл. «Там происходят страшные вещи, поистине страшные». Тиррелл посмотрела на директора, но тот не стал продолжать. «Ваш человек на месте, он работал насколько чисто?» «Не совсем». «И как ты собираешься предъявлять его в суд?» «Он уже был в суде. Далее необходимости в этом не будет. Мы не будем выдвигать обвинения в нападении на федерального агента, а они не будут поднимать вопроса о допустимости доказательств». «И с чем же ты останешься?» «С результатами обыска. Судя по тому, что у нас есть, результат будет достаточным для предъявления обвинений». Тиррелл хмыкнула. «Смотри, не облажайся. Иначе все будут смотреть на тебя, как будто ты, а не тот тип, пристрелил молодого харизматичного прокурора. Спасибо за напутствие, Барбара». На обратном пути в штаб-квартиру ФБР дал волю нервам уже директор. «Играешь с огнем, Ларри. Это наша работа. «Хватит бросаться общими словами. Что, если там ничего не найдут?» «Найдут, сэр. Мы знаем, где искать.